Выражение лица смягчилось, и голос стал спокойнее. «Верно. Только я так и не понял, в чем было дело». Я в нерешительности закусила губу. «Это что, тайна?» В голосе Джейка послышалось подразнивание. «Тебе запрещено мне рассказывать?» «Нет», — рявкнула я. «Просто история слишком длинная». Джейкоб самоуверенно улыбнулся и пошел по пляжу, не сомневаясь, что я пойду следом. Если Джейк будет себя так вести, то чего я вообще сюда притащилась? Я машинально поплелась за ним, раздумывая, не развернуться ли и не поехать ли домой. Правда, дома придется объясняться с Элис, пожалуй. Торопиться некуда. Джейкоб подошел к знакомому стволу. Целое дерево с корнями и ветками выбросило на берег. Побелевший ствол глубоко ушел в песок. В некотором смысле это было наше дерево. Джейк уселся на созданную природой скамейку и приглашающе похлопал по стволу. «Я люблю длинные истории. В ней есть погони и перестрелки?» Я закатила глаза. «Что-то вроде того». «Какой же ужастик без погони и перестрелок?» «Ужастик!» — фыркнула я. «Ты слушаешь? Или так и будешь меня прерывать?» Джейк сделал вид, что закрыл рот на замок и выбросил ключ через плечо. Я попыталась сдержать улыбку, но не смогла. «Придется начать с того, что ты сам видел». Джейк поднял руку, как на уроке. «Говори», — разрешила я. «Это даже хорошо», — сказал он. Я не очень-то понял, что именно тогда происходило. «Вообще-то не все так просто, поэтому слушай внимательно. Ты знаешь, что Элис способна предвидеть события?» Волки не очень обрадовались, когда выяснилось, что древние легенды о сверхъестественных способностях вампиров соответствуют истине. Поэтому хмурое выражение на лице Джейка я приняла за утвердительный ответ — и принялась рассказывать, как мы гонялись за Эдвардом по Италии. Подробности я свела к минимуму, умолчав обо всем, что не имело особого значения. Рассказывая, как Элис увидела планы Эдварда покончить с собой, когда он подумал, что я умерла. Я взглянула на Джейка, однако его лицо оставалось бесстрастным. Иногда казалось, что Джейкоб глубоко задумался, и я сомневалась, слушает ли он меня. Он только однажды прервал мой рассказ. «Так значит, эта пиявка-предсказательница нас не видит?» На лице Джейка светились одновременно восторг и враждебность. «Правда? Вот здорово!» Я стиснула зубы. Мы сидели в молчании, и Джейк внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. Я хмуро сверлила его взглядом. «Ох!» — спохватился Джейк, осознав свой ляп. «Извини». И снова символически запер рот на замок. Когда дело дошло до рассказа о Вальтуре, догадаться о чувствах Джейка труда не составило. Сжатые челюсти, мурашки на коже рук и раздутые ноздри. Я обошлась без лишних подробностей, сказав только, что Эдварду удалось договориться с Вальтури и нас отпустили, умолчав о взятом с нас обещании и ожидаемом визите. Не хватало еще, чтобы Джейку снились мои кошмары. «Теперь ты все знаешь. Твоя очередь. Что произошло, когда я проводила выходные у мамы? Наверняка Джейкоб расскажет мне больше Эдварда. Он не боится меня напугать». Внезапно оживившийся Джейк наклонился вперед. «Короче, в субботу вечером, как обычно, я с Квиллом и Эмбри бегал по лесу, патрулируя территорию, и вдруг откуда ни возьмись — бабах!» Джейк раскинул руки, изображая взрыв. «Свежий след, оставленный минут 15 назад, не больше. Сэм хотел, чтобы мы его дождались, но я ведь не знал, что ты уехала, и не знал, присматривают ли за тобой твои кровососы». В общем, мы со всех ног помчались за вампиршей.